Книга озвучена компьютерным голосом Елена с использованием улучшенного словаря произношений, разработанного Мишелем Лазаревым. Валерий Большаков, однополчане. Русские своих не бросают.